Разлука. Не надо, не надо. Музыка А. Эйзлер. Не надо, не надо, ни слова, ни взгляда, сердце мое не томи. Забудь обо мне, о моей весне, другую весну сердцем жди. И вот я с тобою расстался, слезы в груди утаив. Я словно с ребенком с тобой обращался, а он баловался, шалил. А он баловался, шалил, цветов не дарил, всем сердцем любил и к ложному счастью шел. Ты мне помогла, любовь прогнала, она улетела, как сон. 1961 год.